Вы видели его в Бартраме, Милли, до появления у вас Мот? Да, Милли видела его, когда он навещал ее отца. Он подумал, что, приняв на себя попечительство, не вправе пренебречь визитом к Сайлосу, коль скоро они столь близкие соседи. Ваш отец поразил его, очень заинтересовал. И он держится о Сайлосе лучшего мнения, не сердитесь, Милли, чем некоторые недоброжелатели, которых я могу вам назвать. Он уверен, что все выяснится, и что рубка леса — это просто ошибка, Мот. Впрочем, подобные ошибки разумным людям не свойственны, а некоторые всегда совершают ошибки к собственной выгоде. Но давайте о другом. Я подозреваю, что вы с Милли, возможно, вскоре увидите Илбури в Бартраме, потому что, мне кажется, вы ему очень понравились. Вы. Она имела в виду обеих или только меня? Итак, приятный визит в Элверстон завершался. Все это время примилый маленький викарий неизменно появлялся возле Милли стараниями нашей ловкой и опасной кузины Моники. Он был похвально постоянен, а его флирт достиг области теологии, где Милли, к счастью, могла обнаружить какую-то осведомленность. Им двигала прежде всего снисходительная и искренняя забота о правоверности при хорошенькой бедняжке Милли. И я очень забавлялась, когда она вечерами в нашей спальне перечисляла обсуждавшиеся ими темы и взволнованно пересказывала их беседы в полголоса на уединенной оттаманке, где он, сидя нога на ногу, похлопывал и поглаживал себя по колену, мягко улыбался и качал головой над ее спорной доктриной. Уважение Милли к своему наставнику и его ответное восхищение росли день ото дня. Мы же называли его не иначе, как исповедником Милли. Он сидел с нами за ленчем в день нашего отъезда и, улучив момент, приватно, будь он мирянин, следовало бы сказать, тайком, подарил ей по праву своего святого долга маленькую книжицу в старинном роскошном переплете, говорившую, как он пояснил, о некоторых предметах, в которых Милли путалась. На форзаце она нашла коротенькую надпись. «Подарок мисс Милли Сент-Руфин от искреннего доброжелателя декабря первого дня в году 1844-м». За этой строкой шли еще несколько очень аккуратно выписанных. Подношение было сделано со всей мыслимой благочинностью, но также с краской смущения, обычной для него улыбкой и потупленным взором. Уже наступил ранний декабрьский малиновый закат, когда мы заняли места в экипаже. Лорд Илбури, облокотясь на раму, заглянул в раскрытое окошко и сказал мне: «Я даже не знаю, что мы будем делать теперь, мисс Руфин. Нам будет так одиноко. Я, наверное, потороплюсь на ферму». Мне показалось, красивые речи не произносили человеческие уста. Его рука все еще покоилась на оконной раме, преподобный Сприг Бидлпен с грустной улыбкой все еще стоял на подножке, когда щелкнул хлыст, и лошади тронулись. Наш экипаж покатил по аллее, оставляя позади приятнейший на свете дом и его хозяйку, а потом мы помчались в сумерках к Бартраму Хо. Мы обе хранили молчание. У Милли на коленях лежала ее книга, и я видела, как Милли не раз пробовала читать надпись искреннего доброжелателя, но в сгущавшихся сумерках не могла разобрать написанное. Когда мы достигли огромных врат Бартрама Хо, было совсем темно. Старый Кроу, привратник, запретил форейтеру шуметь у входа в дом по причине ошеломляющей и непостижимой. Он думал, что дядя уже мертв к этому часу. Потрясенные и безмерно напуганные, мы остановили экипаж и допросили дряхлого старика-привратника. Дядя Сайлос, как оказалось, вчера весь день был занемогший, а утром его не добудились. Доктор дважды кряду приезжал, и сейчас у них. «Ему лучше?» — спросил я, дрожа. «Про то не скажу, мисс. Лежит во власти Божией уже давненько. Может, и дух испустил к этому часу. Поезжайте, поезжайте скорее!» — велел я кучеру. «Не пугайся, Милли, Бог даст, все будет хорошо». После некоторого промедления сердце у меня упало, и я уже потерял надежду застать дядю Сайлоса живым. Крохотный престарелый дворецкий отворил дверь, преодолел лестницу, не твердо держась на ногах, и засеменил к экипажу. Дядя Сайлас был при смерти уже много часов. Жизнь в нем едва теплилась, но теперь, по словам доктора, он мог и оправиться. «Где доктор?» «В комнате господина. Пустил ему кровь уже 3 часа как».